Я вылез из машины, но чтобы исключить все неясности, еще раз спросил, засунув голову в раскрытое окно. «А что будет с ужином?» Фриц обязательно спросит. «Скажите ему, что к ужину мы не будем». Я уже подумал об этом и решил домой не заезжать. Мне кажется, у меня не хватит сил и воли снова выйти из дому. Он явно знал себя почти так же хорошо, как знал его я. Я пошел в закусочную и позвонил. Вначале Фрицу. Тот подумал, что я шучу. А когда убедился в моей серьезности, испугался. Он подумал, что произошло нечто ужасное, а я просто боюсь ему сказать. Он не мог поверить, как ни старался, что Вульф, находясь на свободе, пребывая в здравом уме, целый и невредимый, тем не менее не приедет домой ужинать. Я уже было подумал, что придется звать к телефону самого Вульфа, но Фрица все-таки удалось успокоить. Затем я постарался разыскать Сола. Я разделял мнение Вульфа, что в нашем деле Сол Панцер один стоит десятерых, а потому совершенно незаменим. Жена сказала, что Сола нет дома, но он должен подойти с минуты на минуту. Я сообщил ей номер телефона закусочной и сказал, что буду ждать его звонка. Ожидание затянулось, но Сол все-таки пришел. Я уже подумал, возвращаясь к машине, что Вольф встретит меня какими-нибудь колкостями. Но он только слегка поворчал. Я сказал ему, что Солу потребуется не меньше часа, чтобы приехать на назначенное место встречи, а мы там будем уже через 30 минут. «Может, есть какое-то дело, которое Вульфу необходимо провернуть за эти полчаса?» — спросил я. Вульф сказал, что никакого дела нет, и мы поехали прямиком в ресторанчик между Ривердейл и Уайт Плейн, где я назначил встречу Солу. Когда он явился, мы уже заканчивали ужинать. Вульф заказал для Сола телячью котлету, а сам не спеша попивал кофе. Он хотел подождать с разговором, но Сол попросил начинать, потому что его разбирало любопытство. Он, дескать, будет слушать и есть одновременно. Вульф вначале рассказал о том, что произошло, а затем изложил свой план дальнейших действий. Хотя он изо всех сил старался говорить покороче, рассказ его занял достаточно много времени, потому что он проанализировал все мыслимые варианты развития событий. То, что он затеял, показалось мне довольно рискованным. Но я ничего не сказал. Если уж Вульф проявил такое мужество и отказался от ужина в уютной домашней обстановке, я и подавно не имел права высказывать опасения, что его план давал нам все шансы до полуночи составить компанию Энди Красицкому в тюрьме. Единственный вопрос, который я позволил себе задать, касался роли огнестрельного оружия в осуществлении нашего предприятия. Здесь требуется полная ясность. Если мы будем сидеть с вами в соседних камерах, я бы не хотел на протяжении 5 лет выслушивать от вас беспрерывные упреки, что я все испортил своим револьвером. А потому давайте определимся сразу, должен я применять оружие или нет. И если да, то в каких случаях? Этого я не знаю, — ответил Вульф нетерпеливо. — Существует слишком много возможных вариантов. Действуйте по обстановке, как сочтете нужным. — А что мне делать, если кто-нибудь захочет подойти к телефону? — Помешайте ему. — А что, если этот кто-то начнет кричать? — Найдите способ заставить его прекратить. Я закончил свои расспросы, оценив в должной мере, что он полагается на меня. Однако у меня была только одна пара рук, и разорваться я просто не мог. Было решено, что Сол поедет на своей машине. Тогда мы сможем выслать его вперед на разведку. В начале 11-го мы выехали. Когда я свернул у проселка на неприятельскую территорию, часы на приборной доске показывали без 12:11. Я остановил машину. Шел редкий снег. Машина Сола остановилась позади нас. Я выключил свет, вышел из машины и сказал Солу: «Еще примерно 1 километр, не больше, по левой стороне. Не пропустите въезд в его владение, там 2 такие большие каменные стелы». Сол снова вырулил на проселок и исчез во тьме. Я вернулся в нашу машину. Было бы неплохо поболтать с Ульфом, но он, похоже, был не в настроении. Я не знал, почему. Он напряженно слушался во тьму, ожидая возвращения Сола, потому что очень многое зависело от того, какие он привезет вести, хорошие или плохие. Ждать нам пришлось недолго. Сол остановил машину вплотную к нашей и вылез. «Пост все еще на месте», — сказал он. Снежинки вились вокруг него. «Расскажите подробнее», — сердито потребовал Вольф. Я доехал до въезда в усадьбу и остановился. Полицейский, который стоит на посту, сразу включил фонарь, окликнул и принялся светить в окно, прямо мне в лицо. Он спросил, кто я и что мне надо. Я сказал, что приехал из Нью-Йорка, из газеты. Он ответил, что мне лучше сразу поворачивать обратно, причем побыстрее, потому что пошел снег. Чтобы побольше походить на журналиста, я стал приставать к нему с вопросами, пытался разговорить, но он был в плохом настроении. Так и не открыл рта. Тогда я развернулся и поехал обратно. «Проклятье!» — сердито воскликнул Вольф. «У меня нет с собой резиновой обуви». Пока мы шли до оранжереи, Вольф упал дважды. Я сам четырежды, а Сол один раз. Рекорд мой объяснялся тем, что я шел первым.